Глава 18. Неделя прошла как во сне. С Марром Иштхантом я отказывалась видеться. От него приходили приглашения на обеды, ужины, прогулки, но я их игнорировала. А ко мне в комнаты он не совался. Первый день я вообще просидела у себя, переваривая случившееся и решая, как дальше быть. В запале можно наобещать что угодно, но действительно умирать в 20 лет страшно. Злилась на Ханта, что он лишил меня выбора, и в то же время не верилась, что вариантов действительно нет. Смерть. Вот как так? Я же дышу, двигаюсь, ничего не болит. Тяжело было поверить, что идет обратный отсчет моего времени. Устав сидеть в ограниченном пространстве своих комнат, стала выбираться в парк на женской половине. А куда еще идти? Гулять по самому дворцу опасалась, чтобы не столкнуться случайно с Барсом. Еще решит, что с ним встречи ищу. Я не обольщалась насчет того, что он оставил меня в покое. Просто давал осознать, что выхода нет и сопротивление бесполезно. Вот только Бог не наградил меня особыми талантами, красотой, зато в избытке отмерил упрямство. И сдаться я не могла. Слишком несправедливо было все, что со мной произошло. За что? Кому я что плохого сделала? Почему мою жизнь перекроили без моего согласия, подстраивая под желание Ишта? Это ведь моя жизнь, мое тело. И делить его с Шатхой я была не намерена. Я пара Ханта. А мне что с того? Мало ли что там его Шатх почувствовал. Для меня этот мужчина оставался чужим. Он так самоуверенно решал все за свою пару. Но я ему права такого не давала. Ну, допустим, приму я Шатху. И что дальше? Звериная сущность станет подчиняться сильному самцу, и возможности сопротивления останется еще меньше, чем сейчас. Страшно было лишиться самой себя под давлением инстинктов зверя. Я ведь после укуса потеряла контроль над телом и приветствовала все, что Барс со мной делал. Такая жизнь мне предстоит. Согревать его постель, рожать детей и во всем подчиняться ему? Не хочу. На самом деле выбор оставался небольшой. Или принять зверя и умереть как личность, или остаться собой, но умереть физически. Какое разнообразие, ха-ха! Умирать не хотелось, но стоило представить, что Хант сломает меня, сделает покорную его воле жену, как все внутри протестовало. А вот фиг ему. Насчет сестры я тоже много думала. Сначала было больно и обидно, что она мне не сказала правду, и узнала я все от Ханта. Но перед лицом того, что дни моей жизни с каждым днем сокращаются, все это отошло на второй план и потеряло значение. Я ведь сама считала, что будь такой, как Даша, обязательно обратила бы внимание Камияра на себя. Вот он и обратил свое внимание на нее. Положа руку на сердце, уж Камияр в 100 раз лучше ее Игоря. Разве я не желаю счастья своей сестре? Желаю. И это хорошо, что с ней рядом останется мужчина, который поддержит ее, если меня не станет. Восхищение этим Барсом никуда не делось, но я трезво оценивала ситуацию. Он меня в глаза не видел, и я пара его брата, а на Даше он женился. Так пусть моя сестра будет счастлива с лучшим из мужчин. Хоть кто-то из нас обретет счастье, а Дарья, как никто, это заслужила. Настроение было на нуле, да и прогулки по женской половине приносили лишь раздражение. Раньше меня все избегали и относились с плохо скрываемым презрением, а сейчас старались лишний раз попасться на глаза и завязать разговор, лучась доброжелательностью. Теперь уже я сторонилась к шатр и искала уединения. Мне было не до возни с гостьями дворца и утверждения своего авторитета среди них. Наира больше встреч со мной не искала. Это я ее сама нашла, придя как-то на свое полюбившееся скрытое от глаз место и задержавшись там. Время для прогулки я подгадала такое, когда большинство кшатр на занятиях. Вот и Наира исходила из таких расчетов, встречаясь с мужчиной. Я облюбовала себе уголок с задней стороны беседки. Там за фигурно стриженными кустами протекал ручей, и мне нравилось сидеть у воды на траве. Благодаря кустам меня нельзя было заметить с аллеи, а от клумбы цветов, расположенной рядом, доносился аромат, очень напоминающий наш жасмин. Отдыхая там, я не обращала внимания на шаги. Мало ли кто рядом гуляет. Каково же было мое удивление, когда услышала красивый грудной голос Наиры. «Ты рискуешь, приходя сюда? Меня никто не видел. Как долго еще мы должны скрываться?» — услышала я приглушенный мужской голос. «Ишт встретил свою пару. Что мешает теперь нам быть вдвоем?» «Тебе напомнить?» — раздраженно спросила Наира. «Не собираюсь уезжать в твою дыру. Здесь у тебя хорошие шансы сделать карьеру и чего-то добиться. А я помогу. Пусть меня и отстранили от дел, но слишком много семей мне обязаны. Уже назначена церемония в храме, а после будет прием всех глав кланов по случаю свадьбы. Станцуй со мной и уйди достойно». «Уйти?» — зашипела женщина. «Не для того я добивалась влияния на протяжении всех этих лет. Лучше быть бывшей женой Ишта, чем стать супругой обычного Сайна. Парой. Ты все время игнорируешь это. И стоит тебе напомнить, что нас связывает», — уязвленно произнес мужчина, а дальше из беседки стали доноситься прерывистые вздохи и стоны. Я не стала подслушивать звуки чужой близости, поспешив уйти. Занятые друг другом, они меня не услышали. Лишь вернувшись к себе, я спокойно проанализировала услышанное. Забавно, Наира из кожи лезла, стараясь привлечь внимание Ханта, при этом отказывая своей паре. Хотя сексом ей с ним заниматься ничто не мешает. Вот же кошка двуличная. А какую страсть к Барсу разыгрывала, демонстрируя свою любовь. Собиралась ли я раскрывать глаза Ишту на его бывшую? При всей моей антипатии к той? Нет. Заслужил. Я бы больше обрадовалась, если бы она наставляла ему рога, еще будучи его женой. Если откупаешься от женщины драгоценностями, то нечего жаловаться, что тебе изменяют. Не давая ничего взамен, кроме денег, не стоит рассчитывать на искренние чувства в ответ. Впрочем, меня не заботила личная жизнь бывшей пассии Ханта. Немного позабавила, дала повод втайне позлорадствовать, но за всеми моими проблемами казалась незначительным эпизодом. Очень хотелось встретиться с сестрой или хотя бы позвонить ей, поговорить, но идти просить об этом Барса не позволяла гордость. А еще к концу первой недели явственно ощутила на себе первые признаки изменений. Стала быстрее уставать. Если вначале списывала все на депрессию и упадок сил, то в итоге поняла, что это не из-за моего настроения. Еще я стала мерзлячкой. Даже в погожий день приходилось одеваться теплее, но все равно было зябко. Прогулки по женской половине дворца приелись, и я решила пройтись по главной аллее до конца. Помнится, там живописные места, а то так и умру, не посетив их. Служанки мои уже привыкли, что я требую уединения, и за мной не увязались, чего не скажешь об охране. Стоило выйти из женской половины, как буквально из-под земли возник лакей с предложением провести меня к господину. Я отказалась и пошла своей дорогой, хорошо еще, что направление запомнила с прошлого раза. На выходе из дворца путь преградила уже охрана с вопросом, куда я направляюсь. Не стала скрывать, но пройти мне не дали, советуя погулять в другом месте, не уходя далеко. Тогда я разозлилась, спросив, какое они имеют право указывать супруге Ишта. Главный сделал морду кирпичом и ответил, что в целях безопасности не может отпустить меня одну. «Не стоит стоять у меня на дороге», — сказала я и пошла напролом. Барсы расступились, но увязались следом. Именно в их сопровождении я прогулялась до первого водоема, потом назло пошла дальше. Не хотела чувствовать себя пленницей, а предпринятый демарш давал иллюзию свободы. Так я с горем пополам добралась и до дальнего водоема. Гордо прошествовала до беседки, куда за мной идти не рискнули, и уже там обессиленно рухнула на лавочку. Хотелось плакать от своей слабости. Дальняя прогулка как-то в раз лишила последних сил, и я не представляла, как смогу дойти обратно. Беседка частично нависала над водой, одна ее сторона выходила на озеро. Чуть отдышавшись и отдохнув, я встала и подошла к перилам. Облокотившись на них, любовалась на водную гладь. Надо же, там еще и живность водилась. Мелькали яркие рыбы приплюснутой формы, а еще нечто, похожее на мурену. Я не знала, как быть дальше. Показывать свою слабость другим не хотелось, но колени до сих пор дрожали, да и сама я, несмотря на солнечный день, замерзла. Ничего умного по поводу собственного будущего в голову не приходило, и я невольно испытала облегчение, когда на плечи лег мужской пиджак, укутывая. «Здесь прохладно», — нейтральным тоном произнес Мар Иштхант. «Задержи он руки на моих плечах, и я бы сбросила их вместе с пиджаком». Но барс облокотился на перила рядом, и я не стала вредничать. «Ты теряешь энергию. Долгие пешие прогулки в этот период не рекомендуются», глядя на меня изучающим и все подмечающим взглядом, сообщил он. «К сожалению, это все, что мне доступно», холодно отозвалась в ответ, продолжая отыскивать взглядом рыбок в воде. Запоздал он со своим предупреждением. Я уже сама поняла, что погорячилась и переоценила свои силы. «Если хочешь что-то посмотреть, мы можем долететь. Лучше выделите мне пилота». Идея вырваться из дворца и просто изучить Баттас неожиданно показалась привлекательной. Наверное, однообразие прошедших дней так подействовало. «Я не могу никому доверить твою безопасность, пока ты слаба. Насколько я поняла, здоровее уже не стану», — угрюмо хмыкнула в ответ. «Через 2 недели все пройдет. Во внутреннем кармане пиджака телефон для связи. Можешь позвонить Эвелине. Она через это проходила и ответит на все твои вопросы». «Я могу позвонить сестре?» «Да, она ждет твоего звонка». Щедрость барса не знала границ. Конечно, я сразу же полезла в карман и достала аппарат в форме диска. Я общалась по такому с Дашей на корабле. «Давай покажу, как пользоваться», — протянул руку Мар Иштхант. Он продемонстрировал, как активировать диск, где контакты и как сделать вызов. Контактов было всего 3. Эвелина, Даша и он. «Попробуй позвонить мне», — вернул телефон. Молча нашла его контакт и сделала вызов. В другом кармане пиджака завибрировала, и я скинула звонок. «Я понимаю, что ты хочешь пообщаться с сестрой, но не забудь позвонить Эвелине». «Мы можем вернуться обратно?» — спросила его. Нестерпимо захотелось поговорить с Дашей и сделать это наедине. «Да, конечно. Пойдем». Выйдя из беседки, я совсем не удивилась, увидев зависший рядом серебристый летательный аппарат. Не по статусу Ишту нестись галопом по аллее. Но это и к лучшему, ведь иначе ему пришлось бы меня на руках тащить, а я не желала, чтобы он ко мне прикасался. У Даши Неделя пролетела, как один день. Сказочная неделя. На следующее утро Камияр увез ее из своего замка к морю. В небольшом особняке, расположенном на берегу, слуги практически не попадались им на глаза, приходя лишь убираться и доставить еду. Дарья, забывшая, когда последний раз была в отпуске, впервые за несколько лет бездельничала, купаясь и загорая на белом песке. Море было огорожено силовым полем, а значит, совершенно безопасно. Камияр устроил им настоящий медовый месяц, пусть и короткий. Они много занимались любовью, изучая друг друга, гуляли по берегу и окрестностям. Иногда летали на экскурсии в разные красивые места, которые Барц хотел ей показать. Много разговаривали, рассказывая о себе. Это был настоящий рай. Но, как и в настоящем раю, не все было гладко. Дашу мучило беспокойство за сестру. Первый день перетерпела, но уже к вечеру завела разговор о том, что она все понимает, Мар Иштханту нужно искать общий язык с Элей, и Дарья лишняя там, но поговорить-то с сестрой она может. Камияр убеждал ее, что у Эли все будет хорошо, и в данный момент лучше к ним не лезть. Эта отговорка срабатывала несколько дней, но уже к концу недели терпение Даши лопнуло. Беспокойство отравляло все удовольствие от отдыха, и она закатила скандал, требуя отвезти ее к сестре, или она пойдет к ней пешком. Только тогда Барс признался, что Мар Иштхант запретил ему появляться во дворце, поставил сестре метку в тот же день, когда Дарья с ней виделась, и теперь на 21-е сутки назначена церемония в храме. Как она его не придушила после этого, Даша сама не понимала. «Она уже весь дворец твоему брату разнесла?» — поинтересовалась у Барса, хорошо зная сестру. «Ничего подобного. Сидит себе тихо и дуется. Понимает, что теперь у нее нет выбора». «Ты идиот?» — завопила Дарья так, что зазвенели стекла, а Камияр болезненно поморщился. Он уже рассказал ей о действии метки и церемонии в храме и теперь сильно пожалел об этом. «Знаешь, что было? Когда я сообщила ей, что она обязательно пойдет после школы учиться дальше, и ее образование я беру на себя. Мы поругались насмерть. Она бушевала и отказывалась, не желая обременять меня. А потом затихла. Я праздновала победу и радовалась, что удалось ее переубедить. Мы выбрали институт, который мне нравился. На бюджет она не проходила по баллам и пришлось поступать на платное отделение. Я дала ей деньги заплатить за семестр. Сказать, что было в сентябре, когда пришло время учебы в институте? Что? Она вернула мне деньги и сообщила, что ни в какой институт даже не ходила. Оплатила курсы секретарей из своих денег, которые заработала за лето. А после устроилась на работу, желая сама себя обеспечивать. «Элька упряма, Камияр, ты даже не представляешь, насколько! Хорошо, если она бушует, но если затихла, значит, приняла решение, и ее с места не сдвинешь. Я же то чертово приглашение на благотворительный вечер раздобыла лишь потому, что до этого она мне все уши о нем прожужжала, а потом молчок, зная ее, она бы туда все равно пробралась. Неважно как, под видом гостьи, горничной, официантки. Я решила, что лучше сама все устрою, чем сестра в неприятности попадет». «Что ты хочешь этим сказать?» Нахмурился Барс, который ощутил тревогу, но не показывал этого. «Что закатывай она твоему братцу скандалы и топай ногами, я была бы спокойна. Но если она приняла все это молча, она отказывается его видеть», — произнес Камияр, чувствуя за собой вину. Брат звонил ему и советовался, как с лучшим знатоком психологии землянок, что лучше сделать. И Камияр предложил оставить Элю в покое на время, приведя в пример их сестру Сириль. Будучи маленькой, та тоже дулась и обижалась, когда не получалось настоять на желаемом. Но когда ее игнорировали, сама шла на уступки и диалог, осознавая неправильность своего поведения. «Всего-то?» — изогнула бровь Дарья. «Мне нужно увидеться с сестрой!» «Я поговорю с Марром», — сдался Барс. Отдых был окончен, и в этот же день они вернулись. Даша вынесла мозг Камияру, попеременно требуя разговора то с сестрой, то с его братом, которому тоже собиралась вправить мозги. Оценив взвинченное состояние супруги, Камияр не решился дать ей диск, сам переговорив с братом. Тот заверил его, что совет подействовал, и Эля изменила тактику поведения. Мар как раз спешил к ней и пообещал дать им с сестрой пообщаться после. Видя воодушевленное состояние Ханта, который не находил себе места все эти дни, Камияр не стал ничего говорить ему о подозрениях Даши и сам направился успокаивать жену. Он жалел уже, что они так резко сорвались и вернулись. Дома его ожидала Исталия, которая укоряла взглядом за измену, но при этом смотрела влюбленными глазами. Его план сработал. Он заставил ее оценить потерянные отношения и сожалеть о самоуверенном поведении. При этом Барс был намерен дождаться своего 25-летия и в любом случае прожить год с Дарьей. Время покажет, пара ему Исталия или нет. Может, брат был прав, и он действительно всего лишь среагировал на самку в период томления. Как еще объяснить то, что с Дашей ему было не менее хорошо, а, возможно, даже и лучше? Придя в себя, я успокоила переживавших из-за моего долгого отсутствия служанок и вышла во дворик, плотно прикрыв за собой двери. Сев в кресло, поставила диск на стол и вызвала сестру, предварительно отрепетировав на лице улыбку и мысленно набросав наш с ней разговор. «Эля!» — воскликнула она, как будто меня резали. «Ты как?» «Нормально. Мне только сегодня сказали, что тебе метку поставили, а до этого кормили лапшой, что с тобой все хорошо и мне лучше не лезть. Камияру запретили появляться во дворце, но я прорвусь к тебе, обещаю!» Насчет Камияра понятно. Этого следовало ожидать. Еще бы Мар подпустил ко мне соперника, пусть он и муж сестры. «Даш, не надо. У меня все хорошо». «И почему я тебе не верю?» — сузила она глаза, внимательно изучая меня. «Ты осунулась, бледная. Покажи метку». Я повернула голову, приспустив край кардигана и демонстрируя шею. «У вас прохладно? Почему ты утеплилась? Было больно?» — забросала она вопросами. «Ветер на улице». «Нет, больно только в первый момент». «Ты сильно злишься на меня». «Прости, я не знала, как сказать. Это само как-то получилось, я даже не предполагала». «Нет, уже нет. Скажи, ты счастлива с ним?» «Эля, о чем ты говоришь? С тобой непонятно что. Как я могу быть счастливой?» «Я хочу, чтобы ты была счастлива и ценила каждое мгновение. Со мной все хорошо, правда?» «Элька, ты врешь. Объясни, почему дворец еще не разрушен, и ты ведешь себя тихо? Что задумала?» «Мне нравятся мои комнаты. И дворец ничего, так себе. Пусть стоит», — постаралась беспечно ответить ей. Слишком хорошо Дашка меня знала, и обмануть ее было сложно. «Ты помирилась с мужем? Дашь ему шанс?» «Мы сегодня гуляли вместе, ходили к озеру. До этого на роликах катались». «Мар Иштхант на роликах?» — сделала большие глаза сестра. «Если хочешь рядом с Барсом ощутить себя грациозной ланью, поставь его на ролики», — посоветовала я. «Эля, как ты сделала это? Я его просто не представляю!» «Ты бы упала со смеху, увидев его в жилете и брюках, поверх которых надета защита». «Ты шутишь?» «Нет. Он же меня заставил ее натянуть. Всего лишь потребовала от него того же». Сомнений и беспокойства в глазах сестры стало меньше. И я стала забавно расписывать, как самоуверенный Барс, едва встав на ролики, оказался на четвереньках и как я его всему учила. ты очень бледная. Что с тобой?» — перебила она меня. «Все нормально. Это из заметки. Через 2 недели все пройдет». «Знаешь, мне еще сложно понять кшатров и их симбиоз с шатхами. Камияр клянется, что в храме тебе ничего не грозит, но ты сама к этому как относишься?» «Страшно», — честно ответила я, и сестра изменилась в лице. Поспешила исправить положение и свести все к шутке. «Боюсь, что разучусь кататься на роликах». «Ничего, тогда вместе учиться будем. Мне все не до этого было». «Договорились», — бодро ответила я. Поддержание легкого разговора требовало много душевных сил, и я почувствовала усталость. Боясь проколоться на чем-то, поспешила свернуть разговор. «Даш, я только с прогулки. Аппетитно гуляла волчий. Сейчас стол грызть начну. Не беспокойся за меня. Я тебя люблю. Созвонимся». «Я тоже люблю тебя, сестренка», — отозвалась она. Бросив на нее еще один взгляд, я отключила связь и обессиленно откинулась на спинку кресла. Вроде пронесло. Какой смысл расстраивать сестру? Я же ее знаю. Заподозрит плохое и будет прорываться сюда с боем, а потом убеждать меня, как я не права. Если это мои последние дни, то хотелось покоя. Зачем Дашке видеть, как силы покидают меня? Энергия уходила с такой скоростью, что скоро совсем в развалину немощную превращусь. Ведь до сих пор в себя не могла прийти после пешей прогулки. Вопреки моим словам сестре, есть не хотелось. В последние дни вообще аппетита не было. Передохнув и собравшись с духом, сделала еще один звонок. «Эля?» — почти сразу ответила Эвелина. «Я переживала за тебя. Как ты?» «Все хорошо». Кажется, это стало моим автоматическим ответом всем. «Я хотела бы с тобой поговорить. Есть время?» «Да, конечно, сейчас. Я только руки помою. С цветами возилась». «Цветами?» — немного удивилась я. Не представляла эту элегантную женщину, копошащейся в земле. «Люблю розы, а здесь они не росли. Ларс заказал мне их с земли и теперь вот радует каждый раз, доставая редкие сорта кустов. Я тебе обязательно покажу свой розарий, когда приедешь». Хорошо, что в этот момент она снимала вторую перчатку и не видела выражения моего лица. Я-то понимала, что вряд ли увижу ее розы. К тому времени, когда Эвелина помыла руки и села на лавочку в саду, я уже совладала с собой. «Как у тебя дела?» — спросила она. «Мар поставил мне метку. Неделя уже прошла. Я хотела поговорить с тобой об этом». «Почему так быстро?» — нахмурилась она. «Ты готова к этому?» «Не сказала бы». Криво улыбнулась я. Искреннее беспокойство Эвелины заставило стать более откровенной. «А чего он так спешит? Ты же только недавно прилетела». «Боюсь, в этом часть моей вины. Он случайно услышал, что я собираюсь тянуть время и ждать, пока наш брак станет недействительным. И отрезал мне пути обратно». «Бедная девочка», — воскликнула она. Что ж, я была с ней согласна. Но за неделю успела осознать, ничего уже не изменишь. «Лина, расскажи, как происходит слияние с шатхом? Мое добровольное согласие необходимо? Или я буду настолько слаба, что все произойдет само собой?» Невольно я поежилась, и женщина это заметила. «Мерзнешь?» «Я тоже мерзла. Чем дальше, тем сильнее. Лишь рядом с Лансом согревалась. В последние дни он ни на шаг не отходил от меня, а то я боялась, что засну и превращусь в сосульку». «Расскажи, что происходит в храме?» «В самом храме ничего. Вас благословят жрецы, чем-то напоминающие наших буддийских монахов, и пропустят на территорию храма. Церемония происходит в полночь. Вдоль аллеи горят факелы, которых все меньше, чем дальше вы будете углубляться. На поляне, окруженной вековыми деревьями, под светом звезд, Шатх призовет свою самку, и ты увидишь ее. Она как тень, энергия. После слияния Шатха набирает силу и становится более объемной. И ты тоже станешь сильнее. Как происходит слияние? Она просто входит в тебя. Если ты боишься или сопротивляешься, соединение невозможно. Я испугалась в первый момент, и ничего не произошло. Ланс был рядом и успокоил меня. Когда откроешь ей душу, вы станете едиными. И что чувствуешь потом? Шатхи дают дополнительную энергию. Ты становишься сильнее, быстрее, лучше ощущаешь окружающий мир. Я раньше, например, очки носила и была настоящим городским жителем. Сейчас нам нравится выбираться на природу, в горы. Тебе даже страховка не будет нужна. Я не представляла раньше, насколько неуклюжа и плохо владею телом. Еще я была вегетарианкой, а теперь не могу без мяса. Твоя шатха влияет на тебя? Как себя проявляет? Ничего себе. Получается, меняются и вкусовые пристрастия? Не знаю, как тебе объяснить. Это как параллельно воспринимать мир глазами животного. Она часть меня. Она подчиняется шатху Лансона? Да, он может надавить авторитетом, усмехнулась Эвелина. И разозлиться на него толком не получается. Кошка внутри тебя млеет от его шатха. Ясно. Все было так, как я и боялась. Подчинение доминанту и отключение мозгов при близости самца. Эля, не бойся. После ритуала наши отношения стали лишь глубже и крепче. Мы как единое целое. Лучше чувствуем друг друга. Легко ей было говорить. Она и до принятия шатхи мужа любила. А вот как быть мне? Как представлю, что начну стелиться перед хантом, так тошно становится. И против ничего не скажешь, он задавит своим влиянием. И я еще больше укрепилась в своем решении. Лина, спасибо тебе за откровенность. Я тебя напугала? Нет, теперь не буду бояться неизвестности. Как-то именно так я и предполагала. Извини, что-то меня морозит. Пойду залезу в горячую ванну. Эля, ты не сказала, какие у вас отношения с Маром. Ты обижаешься на него? Простила? С беспокойством спросила она. Я могу понять его поступок. Через силу выдавила я. Девочка моя, тебе необходимо его присутствие. Не отталкивай мужа сейчас. С чего ты взяла? Вяло отбрыкивалась я, не желая посвящать в свои отношения с Барсом. У меня были такие симптомы лишь в конце второй недели. У тебя слишком быстро все развивается. Дальше будет только хуже. Решите между собой все потом. Сейчас он тебе необходим. Хорошо, я услышала тебя. Спасибо, прервала я наш разговор.